242. Матерь Агни-йоги. Скажут: все ваши наставления нам давно известны, все это мы знаем. Ответьте: если знаете, то почему же не исполняете и вынуждаете повторять их снова и снова? Удивительны людская беспечность и упорное нежелание постоянного следования учению даже со стороны тех, кто считает себя учениками. Говорим: опасность вокруг, бодрствуйте и будьте на страже. И будем твердить, пока не войдут эти указания в плоть и в кровь и не станут частью сущности вашей, то есть не будут усвоены в применении. Оружие света надо держать наготове всегда.